Глава 10. Уходить не хотелось, но пришлось. Пока поднимались, мой новый учитель расписывал мне все то, что ожидает меня в дальнейшем. Слушая Лича, я понимал, что если все будет так, как он говорит, то вся моя предыдущая жизнь покажется мне легкой прогулкой. «С этого момента», — вещал он, обращаясь ко мне, — «ты будешь называть меня мастер, и никак иначе. Твое же имя с этого дня — Неуч, и так будет до тех пор, пока я не решу, что ты достоин другого имени. День твой будет начинаться на рассвете с водных процедур. В пещерах под замком есть небольшой, но глубокий водоем. Вода в нем, конечно, холодная, но я считаю, что закаливание тебе не повредит. В течение часа каждое утро ты будешь тренироваться взаимодействию с водной стихией. Затем завтрак. Пару работников для охоты и кухни я организую. Еда будет вполне съедобная. Жить будешь рядом с кухней в комнате для слуг. До тех пор, естественно, пока не заслужишь чего-нибудь получше. После завтрака 2 часа занятий магией, потом 5 часов обучения бою с оружием и без, ибо воин из тебя, как из танцора-кузнец. Да... Какие-то навыки у тебя есть, и даже, возможно, по меркам нынешнего времени неплохие, но, на мой взгляд, ты не дотягиваешь даже до уровня младших учеников военных школ, существовавших в пору моей молодости. В молодости я очень увлекался боем и, поверь мне, достиг немалых успехов в деле лишения жизни себе подобных. Не буду сейчас отвлекаться на подробности. Затем у тебя по распорядку обед, во время которого ты будешь учить этикет, манеры поведения высокородных, ибо если ты пройдешь обучение, то получишь в награду еще и мой титул со всеми подтверждающими его существование регалиями. После обеда опять магия, затем час на занятия с твоим глупым щенком. Раз уж тебе посчастливилось приручить такую редкую зверюгу, то нужно сделать все, чтобы ты мог появляться с ним в любом месте и в любом обществе. Он должен понимать тебя с полувзгляда. Упорно тренируясь, ты вполне сможешь наладить с ним и ментальную связь. Я знаю, что такие, как он, вполне могут передавать и воспринимать образные картины. После занятий с Верблоком ужин — и опять занятия с оружием, затем водные процедуры и сон. Озвученный мной распорядок дня неизменен первые несколько лет. Дальше посмотрим. Можешь задавать вопросы. «На острове есть еще люди?» — спросил я заинтересованно. «Нет», — ответил тот сухо. «А кто же будет охотиться и готовить?» «Желающие, вон, возле барьера толпятся. 5 штук подберу, и хватит». «А остальные?» — обомлел я. «Остальных благословишь, как ты можешь. Просто пожал тот плечами, мол, что за глупые вопросы задаешь. И все, мешаться под ногами не будут». Размыслив немного, продолжил сыпать вопросами. «А как долго будет длиться обучение?» «Как пойдет. А вообще, ну, неплохо было бы 20 лет управиться». «За сколько?» «Да мы с малышом через 20 лет ноги еле таскать будем». «Если все пойдет как надо, то 10 лет научишься останавливать свое физическое взросление. Свиток с нужными заклинаниями у меня есть. Есть еще и 10 рукописей с заклинаниями, подвластными только нечитаемым. Если же ты окажешься полной бездарностью, то уйти тебе с острова не суждено». В обратную сторону ледяная дорожка под ноги стелиться не будет, да и уплыть с острова ты тоже ни на чем не сможешь. В самом озере живут стражи, созданные богами. Справиться с ними может только вошедший в силу хозяин острова, а ты еще не хозяин. Тебя принял замок, но еще не признали боги. Концом твоего обучения будет моя повторная смерть. Вот как только моя персона рассыплется прахом, только тогда ты сможешь попытаться покинуть остров. Убить меня самому у тебя не получится. Меня держит в этом мире непростое проклятие, проклятие богов. Против него ты бессилен. Лич осмотрелся. Так, «Мы пришли. Вот кухня, а вот напротив, чуть в стороне, комнаты. Выбирай любую». Кухня поразила меня своими размерами. Она была просто огромная, светлая и, к моему удивлению, очень чистая. Но ничем съедобным, конечно же, не пахло, а потому разглядывал я ее недолго. Выбор комнаты много времени у меня тоже не занял. Как оказалось, посмотрев одну из них, я увидел их все. Они были абсолютно одинаковые. Узкая кровать возле небольшого окошка, пара стульев и небольшой шкаф. Чуть дальше по коридору я нашел мыльню и малую столовую для слуг. Покои для господ мне показывать никто не собирался, по всей видимости, не по статусу. Стоило мне только оставить свой вещевой мешок в выбранной мною комнате, как меня словно что-то вымело из замка. Все мелькало вокруг меня с такой скоростью, что путь наружу я не запомнил, зато запомнил с первого раза, как выглядит мастер, когда злится. Жуткое зрелище. Всем своим обликом он начинает сильно напоминать скелет, обтянутый кожей. Глаза светятся красным, черты лица заостряются, рот превращается в узкую искривленную полосу, магия завихряется вокруг него темным облаком. При всем этом его волосы начинают напоминать тускло свалявшуюся паклю, а мои наверняка становятся дыбом. К концу обучения я или привыкну к тому, как он выглядит, когда злится, или поседею. Я выслушал все, что мастер думал о моем уме, о моих предках и о моих способностях. В итоге мне, неучу, посоветовали впредь шевелиться быстрее. Выговорившись и поваляв меня по траве ударами магии, мастер успокоился и двинулся к так и стоявшему края поляны скелетам, сделав знак рукой, повелевающий мне двигаться за ним. Стремительно вскочив, я поспешил, благодаря богов за то, что мой маленький друг понял мою команду и не попробовал вмешаться в воспитательный процесс, проводимый мастером по отношению ко мне. Повинуясь жесту мастера, шесть скелетов дружно пересекли защитный барьер и направились к замку. Остальные остались стоять спокойно, никак не реагируя на нас и все происходящее рядом с ними. Мы, не торопясь, последовали туда же. Нетерпение съедало меня, вопросов в голове становилось все больше и больше. Видимо, заметив мои терзания, мастер смилостивился надо мной. «Спрашивай», — невозмутимо произнес он. «Скелеты. Кто они? Они нападали на остров?» «Ты торопишься. Если бы выслушал ответ на первый вопрос, то не задавал бы второй. Ладно, слушай. Раньше они все были моими людьми. Каждый из них в разное время по разным причинам принес мне клятву на крови. Почти все они были воинами. Мое проклятие отразилось на них. В одно мгновение всех живущих в моих владениях охватило безумие. Чужих на острове не было. Свои нападали на своих». Вспоминались любые незначительные ссоры и обиды, и они вырастали в просто непреодолимые разногласия. Преодолеть безумие не смог никто. Моя гибель привела их всех к смертельной грани. Успокаивает лишь то, что души большинства из них благополучно ушли за грань на перерождение. Привязанными к земле остались лишь немногие, и они все здесь. Двоих из них, самых лучших моих мечников, ты вчера благополучно благословил. Они наверняка теперь молят богов за тебя. Шестерых я отправил на кухню. Остальные будут смиренно ждать до завтра, надеясь на твою силу и великодушие. Почему они раньше не вставали? Почему находились именно там, где погибли? Ну, они еще при жизни были привязаны к охранному заклинанию. Это позволяло им чувствовать любого чужака, посетившего остров. После того, как нас всех настигло наказание богов, через горы к нам пути больше не было. Никто не тревожил охранку. Условно живыми были только мы трое, я и двое моих близких друзей. Все эти годы мы ждали, свой шанс, и... Вот он, ты, плохонький, но шанс. Твое появление позволило им встать и впервые ощутить надежду на перерождение. А там, на поляне, мужчина и женщина. Они убили друг друга, но умерли, взявшись за руки. Они любили друг друга, были командирами двух соперничавших между собой отрядов, все никак не могли признаться друг другу, да и себе самим, что любят. Только вот в толпе прибывших к замку я что-то их не вижу. А их уже нет, но я не мог пройти мимо, похоронил с искренним благословением, их скелеты сразу рассыпались в прах. «Значит, им повезло больше всех», — пожал плечами Лич. «Все? «Нет. А скажите, почему озеро называется так странно, и как вы нашли остров? А еще, если вы здесь ничего не выращиваете, где вы брали продукты и все остальное раньше, и где мы будем брать их сейчас? На одном мясе я точно не проживу». «Боги, как ты мне надоел!» «Я отвечу и на эти твои вопросы, но больше не приставай ко мне». Озеро называется «Глоткой богов» еще с древних времен. Старинные предания утверждают, что дна у него нет. Не знаю, правда это или нет, но даже при помощи магии достичь его мне не удалось. Существа, которые водятся в нем, очень древние. Внешний вид их мне неизвестен. Мне так и не удалось увидеть их хоть раз с близкого расстояния. Я знаю только, что живут они очень глубоко, двигаются стремительно, уйти по воде от них невозможно. Сам остров нашел совершенно случайно во время королевской охоты. В те времена горы были покрыты лесом с обеих сторон, и озеро не произвело на меня особого впечатления. Глубинные чудовища еще не были призваны богами на охрану острова, и я ничего о них не знал. Непогода заставила меня остаться в горах на какое-то время. Я заметил, что над островом дождь не идет. Это меня заинтересовало. При помощи магии я легко добрался до его берегов. Почему дожди идут над ним в строго определенные дни, а непогода и вовсе обходит его стороной, я так и не понял до сих пор. Сначала я был уверен в том, что стоит мне только оказаться на острове, я сразу разгадаю эту загадку, но прошли годы, а решения я так и не нашел. Зато нашел очень древний разваленный и растрескавшийся алтарь. Мне понравилось это место, я сделал все, чтобы оно стало неприступным. У меня были очень смелые и честолюбивые планы. Я хотел многого, очень многого. Мои желания и привели меня к тому, что ты видишь сейчас. И все же кое-что у меня получилось. Я восстановил алтарь, создал сердце замка, из руин воссоздал на пару с ним сам замок, нашел древние магические накопители. Пару из них даже смог привести в рабочее состояние. Именно они и поддерживают работу кухни. С их помощью я наладил нужные мне поставки продуктов. Ты наверняка знаешь о том, что у магов существуют почтовые шкатулки для пересылки писем и маленьких посылок. Так вот, у меня были не шкатулки. Я сумел создать здесь, на острове, пару связанных между собой больших сундуков. Один из них был отвезен на материк поставщику, один остался здесь. Это решало все проблемы. Плохо только то, что такой пересылке подлежит неживое, но мне с лихвой хватало и этого. Вот посредством этого ящика я общался со своим поставщиком. Он мне то, что я заказываю, и счет. Я ему в ответ плату. Общение это, естественно, нарушилось после всего, что случилось на острове, но я больше чем уверен, такая редкость, как мой сундук, передается в их семье по наследству. О месте моего проживания мой поставщик не просто не знал, а даже, я уверен, не подозревал. Если понадобится, то контакт можно наладить, послать запрос с условиями предполагаемых сделок, и я уверен, нынешний хозяин от них не откажется, но, поверь мне, необходимости в этом пока нет. Во-первых, из живых на острове только вас двое. Во-вторых, кухонная кладовая имеет в своей защите заклинание для сохранности продуктов, которое поддерживается одним из восстановленных мной в свое время магических накопителей. Нужно просто проверить, как все это выглядит. За прошедшие 300 лет мне не было резона интересоваться кухней, потому посланные мной ранее в замок сущности должны были уже все выяснить. А теперь... Поскольку на остров уже опускаются сумерки, я бы посоветовал тебе навестить мыльню, сходить вместе со своим щенком на кухню. Наверняка вам там уже что-то приготовили, и отправляться спать. Слуги разбудят тебя на рассвете. Предупреждаю сразу, больше никаких вопросов, не связанных с обучением, я не потерплю. Они мне надоели. Этой причины достаточно. «Ну, что стоишь? Бегом! Приучайся все делать бегом!» — услышал я уже вслед. Злить мастера очень не хотелось. Путь на кухню мне помог найти малыш, потому как тоже успел проголодаться. Скелеты на кухне в поварских фартуках — это что-то невероятное. А то, что приготовлено им еще и съедобно, вообще чудо какое-то. Но больше всего радует то, что если есть еда, значит, кладовка с продуктами не пуста, и голод нам не грозит. А пока мыться и спать. Завтра меня встретит мастер, и наверняка с плохим настроением, ведь сон — это потеря его драгоценного времени. Боги, куда вы меня привели? Годы. Впереди годы наедине с мастером личем. За что?